Скульптура во многом отличалась от рисования, и оказалась, по крайней мере для вида, более простой и доступной. Хотя в то же время история знала множество великих мастеров, которые по своей природе умели хорошо делать скульптуры. Гениев, обладавших выдающимися талантами не только в этом, но и в математике, физике, соматологии, архитектуре и изобретательности. Они занимались сразу несколькими областями искусства одновременно, и для них не существовало большой разницы между созданием картины и скульптуры. Но ответ, почему они обладали такими возможностями, был как никогда прост. Да потому что они гении. Вид же уже решил, что погружаться в рисование точно не будет. На начальных уровнях навык можно было поднять достаточно быстро. Высокие ремесло и искусство вида придавали бы каждой изготовленной работе дополнительные бонусы. Так что как минимум до 6-7 начального уровня он добрался бы невероятно легко. Но потом, учитывая прошлый опыт в рисовании вида, неизбежно бы возникли проблемы. Возможно, если бы успех в навыке базировался на уровне и значениях характеристик, вид бы и рискнул связаться с развитием новой области производства. Но суть заключалась в том, что творческие навыки требовали не столько физической работы руками, сколько воображения и души. Оттого, по мнению вида, гораздо лучше было распределить свободное время в другие области, чем без толку убивать его на рисование. Закончив осматривать предметы искусства, он отправился исследовать замок. Передвигался вид очень медленно, ведь ему приходилось избегать шастающих даже внутри помещений единорогов и пегасов. В своих передвижениях, попадая в новую комнату, он иногда видел красные гробы. Интересно, в них спят вампиры. Вид осторожно постучал по одному. Есть кто дома? Никакого ответа не последовало. Тогда вид решил качнуть гроб из стороны в сторону. Пустой, что ли? И тут изнутри раздался рев. Ра! Вампир взревел просто бешено. Однако крышка гроба так и осталась закрытой, а вампир так и не пробудился. Он всего лишь проявил свое недовольство. Мало кому нравится, когда его будет. Оставив вампира в покое, вид продолжил разведку. В результате ему удалось узнать, что внутри замка обитает порядка 30 единорогов. 30, одолеть такое количество будет весьма трудно. Даже не так. На данный момент, практически невозможно. Вид покачал головой. Пока что мечи не были способны воевать с монстрами выше 400 уровня. Не то чтобы им не хватило бы урона, просто, даже с учетом их мастерства и уровней во время сражения они постоянно получали ранения. Из-за нехватки защиты, стоило кому-нибудь из них напороться на рог единорога, и он был обречен. Даже если вид использует технику разрушения скульптур и возьмет на себя двоих противников, с остальными мечи не справится, а отряд понесет потери, восполнить которые будет попросту невозможно. Уже погибло 92 человека. Если такое продолжится, станет только хуже. Периодически жуя прихваченный с собой хлеб, вид провел без сна в замке целые сутки. Тогда же он узнал немаловажный факт. Копошащиеся в зданиях единороги и пегасы не выходили из них. Если собираться освобождать Тадум, с этими тварями связываться пока не имеет смысла. Сначала нужно уничтожить тех, кто находится снаружи. Вид покинул здание и вновь принялся скитаться по улицам города. Множество пегасов и единорогов летало рядом с замками, в которых проживали вампиры. Даже на первый взгляд их количество превышало несколько сотен. Конечно, он не мог осмотреть весь Тадум сразу, включая самые дальние закоулки, однако стоило предположить, что общее количество единорогов и пегасов насчитывало около 2000. К тому же в самом маленьком замке вид насчитал еще порядка 30. И если предположить, что в других строениях столько же, выйдет просто сумасшедшая цифра. Потому что в Тадуме по меньшей мере около 40 замков. Легче было драться с костяным драконом. В конце концов в сердцах выпалил вид. До этого момента он сохранял относительное спокойствие. Он успешно выполнял задания и изготавливал грандиозные скульптуры, по-своему прокачивал скульптурное мастерство. Проделанная работа лучше всего характеризует человека, считал вид и старался предельно хорошо справляться со всем, за что бы ни взялся. Но пока он не видел абсолютно никакого выхода из сложившейся ситуации. Вид и мечи, даже вкупе с другими товарищами, не могли выполнить это задание. Та же охота на костяного дракона не уступала ему по сложности, но при этом таила хоть какую-то надежду на успешное завершение. потому что там нужно было хоть в лепешку расшибиться, но убить всего лишь одну тварь. И пусть драконье дыхание вселяло ужас, вид, используя тактику ударов в одну и ту же точку, невзирая на полученный ущерб, смог таки победить. А здесь ему все не приходило в голову, как одолеть табуны единорогов и пегасов. Какие бы хорошие предметы ни выпадали с монстров, толку-то с них. Врагов было слишком много. Оживление скульптур. В принципе, при использовании этой секретной техники есть шансы на успех. Но Вит не хотел доводить дело до этого. При каждом оживлении он терял 2 уровня и 10 баллов искусства. А для сражения потребовалось бы изготовить скульптур 50, что нанесло бы ему колоссальный ущерб. При том, чтобы драться на одном уровне с единорогами, потребуются только великолепные или грандиозные работы. За короткий срок их не изготовить. И даже если это и получится, лишь малая часть из них переживет все бои. К тому же этот мир принадлежал вампирам. Если какие-то скульптуры и выживут в битве, их нельзя будет забрать с собой на Версальский континент. Проклятье! Выругался Вит. Не слишком ли трудно это для задания уровня сложности А? Даже северная экспедиция под командованием Оберона, приди она в Тадум, не продержится и четверти дня, как будет стерта с лица земли. Не зря сулили такое огромное вознаграждение. Если подумать, для своего уровня задание было наисложнейшим. Не уровня С, конечно, так как вряд ли могло полностью изменить баланс сил на континенте, и все же несоизмеримо более трудным по сравнению с другими подобными. Обычные люди на месте Вида, осознав это, отчаялись бы и сдались. Но он был другим, каким угодно способом, но я компенсирую свои затраты. Даже в самой ужасной ситуации найдется лазейка, чтобы извлечь прибыль. Вид продолжил разведку Тадума. Минул день, затем, второй. Он не сдавался, пытаясь отыскать районы, где были самые высокие шансы, ну, или, точнее, имелась хотя бы призрачная надежда на успешное выполнение задания. И вот, наконец, он нашел одно такое место. Прямо в центре города бил родник, к которому животные приходили, чтобы испить воды, небольшими группами. Обычно по 10 или 12 особей, в меньшем количестве их вряд ли где еще можно было встретить. Однако какого-то определенного промежутка времени между посещениями не наблюдалось. Монстры приходили когда вздумается, и бывало, что своей очереди ожидало более сотни пегасов и единорогов сразу. Блин, и здесь не получится, невозможно. Раздражение Вида стремительно росло, и все же он надеялся, что в каком-нибудь уголке Тадума найдет подходящее место для сражения. В ходе дальнейших поисков Вид обнаружил черный-причерный замок. Единственное темное пятно в Тадуме среди красивых строений красного, белого, желтого и даже зеленого цвета. Теперь он уже немного поднабрался опыта в разведке. И первым делом стал высматривать поблизости от главных ворот дощечку с надписью наподобие замок графа Кристофера или замок виконта Бурача. Такие пояснительные дощечки, позволявшие многое узнать о владельце, висели перед каждым зданием, однако возле черного замка таковой не оказалось. Вид решился и осторожно проник внутрь. Он начал осмотр с подвала и в амбаре обнаружил выстроенные в ряды гробы. И здесь ничего нового. Затем Вид стал осторожно пробираться на верхние этажи, к самой большой комнате, где, по определению, должен был проживать владелец. По коридорам замка бродили все те же пегасы и единороги. Каждый раз, заслышав приближающийся стук копыт, Вид прятался. И только выждав некоторое время и удостоверившись, что монстры ушли далеко, продолжал путь. Ему потребовался огромный запас терпения, но в конце концов Вит отыскал просторную комнату, посередине которой стоял огромный черный гроб. Похоже, хозяин замка находится тут. Особо ни на что не надеясь, он слегка толкнул гроб рукой, и тут же изнутри послышался раздраженный голос. «Я люблю красивых и милых девушек. Если ты не одна из них, живо убирайся». Стало ясно, что для обладателя бесподобного мрачного голоса девушки были всем. Довольно неожиданным для Вида оказалось то, что вампир не кричал, а разговаривал с ним. К тому же он не мог отделаться от ощущения, что этот голос уже где-то слышал. Потому и спросил: «Кто ты?» «Я». «Что касается меня, молодого и красивого, то это слишком простой вопрос. И я отвечаю тебе исключительно потому, что пока еще не заснул вечным сном. Ты разговариваешь с новым графом Тадума, лордом одного из самых могущественных кланов». Сколько ни вслушивался Вид, а голос казался ему до боли знакомым. начиная уже что-то подозревать. Он снова дотронулся до гроба и произнес: «Явид, а как зовут тебя?» После очень долгого молчания вампир все же ответил: «Я точно не Тарида». Глава 8. Теплящаяся надежда. Вид стоял возле того же огромного черного гроба. Вроде голос такой же, как у Тарида. «Да и не ты ли сказал, что любишь девушек?» Когда лежащий в гробу вампир вновь заговорил, его голос звучал настолько искренне, что поневоле хотелось ему верить. «Все вампиры любят девушек. В этом наша суть. И неважно, имя у тебя Тарида или нет. Так что отстань». Точно так же ответил бы и Тарида. «Так ты знаешь меня?» «Не знаю. Честное слово». Вид знал, что вампиры частенько врут, оттого и не спешил никуда уходить. В данном случае ему было бы проще поверить торгашу, причитающему о невероятных скидках и семье, идущей по миру, чем какому-то вампиру. «Ну, ты же вылитый Тарида. Получается, когда мы прибыли в Тадум, все это время ты тут и спал». В подобные моменты проницательности Вида могла бы позавидовать любая гадалка. Но вот только из гроба больше не доносилось ни звука. Со стороны могло даже показаться, что внутри никого нет. Тогда Вид, сделав для Виду пару шагов в сторону выхода, мимоходом сказал: «Кстати, Фрина говорила, что хотела бы тебя увидеть. Правда, она скучает по моей прекрасной фигуре или вниманию». «Еще бы. Фрина сказала, что выращивает для тебя цветы. Вроде бы это благородные красные розы. Хых. Значит, несмотря ни на что, я понравился Фрине». «Да, еще ни одна девушка не смогла устоять перед таким красавчиком, как я». Вот тут-то у Вида никаких сомнений уже не осталось. «Хмм, но если ты не Тарида, откуда тогда знаешь Фрину?» «Пфф. Значит, так, выбирай. Желаешь вылезти и огрести? Огрести пару раз, но вылезти или огребать, пока не вылезешь. Может, просто сразу вылезешь? Ты же знаешь, что я скульптор. Если я сейчас же тебя не увижу, начну с того, что высеку на гробу глупец Тарида». Что-что, а вот последняя угроза для преисполненного гордостью и самолюбием вампира могла оказаться одной из самых страшных. Без колебаний Вит использовал все, что у него имелось, для шантажа. Когда он только получил класс скульптора, ему было совершенно непонятно, что же именно с ним делать. И вот теперь, на протяжении игры, новоприобретенные навыки находили самое неожиданное применение. Да и, по правде говоря, отношения между Видом и Тарида никак не могли быть прекращены. Конечно, с каждым следующим избиением степень дружественности вампира неизбежно падала. И неудивительно, что в конце концов Тарида не захотел следовать за своим мучителем. Однако каждое серьезное избиение всегда заканчивалось разъяснениями. И если задуматься о том, как люди дрессировали животных, например, лошадей, то станет понятно, что вампир проходил точно такой же процесс. Конечно, при этом имелись свои особенности, да и по отношению к высокоуровневым монстрам применить приемы, предназначенные для диких животных, не так-то и просто. Однако если игрок обладал высокими харизмой и лидерством, а в идеале, одним из классов, связанных с приручением животных, то ничего невозможного не было. Что же касалось Вида, то нельзя сказать, что у него идеально подходящий для дрессировки класс, но вот если посмотреть на харизму и лидерство, то им бы позавидовал любой из лидеров крупных гильдий. Кроме того, на протяжении всего времени, что они провели вместе, Тарида забирал часть очков опыта Вида. Очень много очков опыта. И хотя отношения между хозяином и слугой были окончательно завершены, связь между ними оставалась неразрывной. По крайней мере, уж точно для Вида. Пых! С громким хлопком крышка гроба откинулась, и, издавая немощные звуки, оттуда вылез вампир, очень бледный, казалось, ни разу не видевший и лучика света в своей жизни вампир. Это был Тарида. Вид в сопровождении Тарида вернулся назад к отряду. Все это время его друзья тоже не валяли дурака. Им удалось отыскать в окрестностях несколько охотничьих мест. Восточные болота, заполненные крокодилами, юго-восточную равнину, на которой обосновались огромные скорпионы, и северо-западные земли, переполненные варварскими племенами. Они нашли еще несколько мест, но именно эти три подходили для охоты лучше всего, так как монстры, находившиеся там, были в начале 300-х уровней. «Вид, сделай, пожалуйста, сумку из крокодильей кожи. А мне хочется попробовать жареных скорпиончиков в остром соусе». «Сделаешь». Словно птенцы, наконец-то дождавшиеся своей матери, Хварин и Сурка накинулись на Вида и, прижавшись к нему, продолжили выпрашивать долгожданные лакомства. Зефи тоже не прохлаждался. За время отсутствия Вида он успел наловить огромную кучу рыбы, которая вот-вот была должна превратиться в сногсшибательные блюда. Конечно, все это время участники отряда не голодали, так как могли и сами себя прокормить. Однако из-за низкого навыка готовки у всех них получались лишь зловонные помои, только и способные, что утолить голод. Зефи, конечно, мог разделывать рыбу, так как обладал классом рыбака, однако не пошевелил даже пальцем для этого дела. Потому что уха, которую готовил Вид, была просто невероятно изумительной, а значит, и для получения подобного результата делать ее предстоит именно ему. По берегам реки тоже много охотничьих мест. В притоках же, без преувеличения, настоящие заповедники всякой живности, сказал Зефи после того, как девушки утихомирились. Уж что-что, а на монстров Вид до тошноты насмотрелся в Тадуме. Причем на таких, с которыми справиться в одиночку у него не было никаких шансов. Он там чуть не заработал себе невроз, играя в тенях улочек в прятки не на жизнь, а на смерть, пока мимо него пролетали группы единорогов и пегасов. Однако когда друзья заговорили про монстров, глаза Вида загорелись. «Зефи, нам по силам справиться с ними?» «Скорее всего, нет. Там элементали воды среднего уровня. Если верить Зефи, то монстры у реки обладали 320 и более высокими уровнями. И если их там достаточное количество, то, пусть это и покажется безумным, мечи, обладающие высоким уроном и превосходными техниками боя, вполне бы могли поохотиться в тех местах. Да и сам Вид, имеющий 339 уровень, мог получить весьма неплохой опыт. В этот момент Прил обратил внимание на скуксившегося и, казалось бы, желавшего больше всего, чтобы его не беспокоили, вампира, прячущегося за спиной Вида. «Постой-ка, а этот вампир, случаем, не Тарида?» Множество заинтригованных взглядов скрестилось на Виде. «Ага, случайно встретились». Тут же лица товарищей преисполнились жалостью. Каждый из них сейчас будто воочию увидел, как совсем недавно досталась Тарида во время полета на летучих мышах. Те пугающие крики до сих пор отчетливо стояли в ушах некоторых из друзей. Вампиру тогда так сильно досталось, что после всего этого, им казалось, он получил вполне заслуженное освобождение. И то, что ему теперь опять приходится подчиняться Виду, означало лишь одно. Врата боли вновь готовы открыться. Нам опять предстоит наблюдать избиения, а вампиру, их стойко терпеть. Бедный Тарида. Возможно, ему было бы лучше тогда сдохнуть. Ну, и что ты опять попался? Лорд могущественного клана вампиров вызывал у друзей только жалость. Вид же, наконец-то расслабившись под свободным от пегасов небом, спокойно перешел к расспросам. Ну, рассказывай, Тарида, что произошло с Тадумом? Стоит, наверное, начать. И Тарида поведал о том, что знал сам. Подвергнувшись нападению единорогов и пегасов, вампиры впали в панику. Но потом, найдя в себе силы, даже дали кое-какой отпор. Начиная с кровных родственников отважного лорда Камаши, дети ночи героически сражались против захватчиков. День за днем они отдавали всех себя до последней капли крови, вплоть до того момента, пока не обращались в груду пепла. Тут стоит сказать, что у вампиров поразительно сильно развиты самолюбие и независимость, так что все кланы действовали независимо друг от друга. Даже в подобной ситуации никто из них никогда бы не принял приказ от чужака. И вот из-за этого после огромных потерь правящие вампиры решили, что лучшим вариантом остается только одно – спрятаться в гробы. Они планировали спать на протяжении нескольких следующих столетий, до того времени, пока пегасы и единороги не будут полностью истреблены. Вид спросил: «И это ваш план?» «Да, разве не выдающийся план, основанный на терпении и пацифизме?» Тарида также рассказал, что и он собирался заснуть. Однако потому, что прибыл в Тадум не так давно, сделать этого так до конца и не успел. Буквально в тот самый момент, когда это вот-вот должно было произойти, его и нашел Вид. «Но мы, вампиры, не отступились от битвы. Так что если вы захотите и подтвердите слова силой, то мы можем сражаться вместе. Подтвердить слова, силой. Разбудите спящих вампиров. Если у вас получится истребить врагов, находящихся в замках, то вампиры сами проснутся, потому как прятаться и дальше в гробах больше не будет никакого смысла. Дзынь. Вы получили дополнительную информацию. Объединение с вампирами Тадума. Выручите вампиров и, собрав их силу, дайте отпор пегасам и единорогам. Помогите вернуть в Тадум те дни, когда под светом луны могли свободно летать даже самые маленькие летучие мыши. Очень скоро прогремят барабаны, и начнется большая война. Еще тогда, после получения задания, участники отряда вполне бы могли пойти и начать очищать город от единорогов. Вот только если бы в какой-то момент их сил не хватило, скорее всего, они бы все там и погибли. Проведя же разведку, Вид не только узнал количество монстров и их пути передвижения, но и нашел Тарида, который подсказал способ, как можно на равных сразиться с единорогами и пегасами. Конечно же, даже это не гарантировало чистую победу, но зато теперь у отряда появился хоть какой-то шанс завершить все без огромных потерь. Вид без промедления принялся отдавать команды. «Учитель, в первую очередь вам, наставникам и ученикам нужно направиться в охотничьи места и поднять уровни. И этим вам предстоит заниматься около 10 дней». Получивший указание первый меч был как никогда краток и лаконичен. «Есть. Возьмите с собой Тарида. Он поможет. И да, Ирин. Что? Мне бы хотелось, чтобы ты отправилась с ними». Ирин кивнула. «Хорошо. Сделаю все, что в моих силах, дабы никто не погиб. Ну, а ты, Вид, разве не пойдешь на охоту?» «Нет. Я займусь приготовлениями к сражению. Кстати, учитель, какой у вас уровень?» 236. «А у вас, братья?» 229. 227. 224. «А у меня малость побольше, 235», сказал пятый. Ученики тоже доложили о своих уровнях. Тут разброс был, конечно, побольше. А все потому, что в своих путешествиях каждый из них развивал навыки по-своему. Одни потратили все время на тренировки в пустынных горах и долинах, другие – на непрекращающуюся борьбу с монстрами, третьи же выполняли задания. В итоге получилось, что самым маленьким уровнем был 230, а максимальным – 290. «Значит, так», – сказал Вид задумчиво, – «основываясь на ваших уровнях, в частности, самых низких, вам всем нужно получить как минимум 270 уровень. Тем же, кто уже достиг этого предела, предстоит сконцентрироваться в первую очередь на развитии техник и навыков. Безусловно, в предстоящем сражении уровни будут играть очень важную роль, однако если не отточить техники, впоследствии это станет вас замедлять. Поэтому сейчас вам всем нужно хорошенько постараться. Техники, связанные с нападением, у мечей были довольно хорошо развиты. Однако, в противовес этому, до недавнего времени они вообще не озадачивались защитой, да и характеристики распределяли бездумно, вкладывая все только в силу и ловкость. Хотя, был во всем этом и плюс. Благодаря такому развитию на данный момент мечи могли нанести намного больше урона, чем любые другие игроки, достигшие 300 уровня. Конечно, это они смогут сделать, только если не погибнут от первого пропущенного удара. Ясно, Вид. Нет проблем. Первый меч с наставниками слегка улыбался. В поставленной задаче для них не было ничего невыполнимого. Даже наоборот, по сравнению с теми временами, когда тем же самым приходилось заниматься в тренировочном зале, сражения с монстрами приносили в жизнь учеников и наставников здоровую порцию адреналина. Конечно, если бы им пришлось драться с монстрами одного с ними уровня, то это превратилось бы в скучнейшее избиение. Но в данном случае мечи не могли не радоваться тому, что будут сражаться с достойными и сильными противниками, против которых им придется выложиться на полную, ведь иначе за любую ошибку наказание будет только одно – смерть. Что еще больше их мотивировало, так это то, что от выполнения задачи напрямую зависело, удастся удачно завершить задание или нет, меньше, чем за 2 недели до 270 уровня. Пейл, Зефи и остальные друзья не могли поверить своим ушам. Любой другой игрок, ставший свидетелем подобного разговора, только бы усмехнулся. Ведь, по его представлению, это было бы попросту невозможно. Нельзя выполнить изначально провальный план. Только вот в данном случае об этом говорили Вид и мечи. Вполне возможно, эти-то смогут. Во взглядах, бросаемых на участников разговора, смешались зависть и ревность. Мечи уже успели стать для всех теми, кто мог выполнить любое абсолютно невозможное и вздорное предложение. Потому как показать силу, мастерство, окунуться в настоящую борьбу, все это было их жизнью. Мало кто мог бы сравниться с ними в силе воли. И все-таки, несмотря даже на это, данный план вполне мог выглядеть невыполнимым даже для них, если бы не одно «но», а именно, двойные очки опыта за обнаруженные подземелья и охотничьи угодья. И вот с таким бонусом достигнуть 270 уровня за 10 дней уже можно было и попытаться. Закончив с мечами, Вит обратил взгляд на оставшихся участников похода. «Пейл, тебе и всем остальным предстоит заняться добычей припасов». «Есть». На подобные указания Пейл отвечал с точно такой же легкостью, как первый меч, про охоту на монстров. И хотя заниматься сбором продуктов было несколько обидно, Пейл прекрасно понимал, что без этого никак нельзя. Ведь оставшиеся в повозке припасы рано или поздно закончатся, и тогда им все равно придется этим заняться. Не сочтите за издевательство, но это еще не все. В нашей ситуации вам придется постараться добыть продукты как минимум среднего сорта. По возможности, высшего. Ну, и было бы вообще идеально, если они окажутся как можно более разнообразными. Значит, требуется только средние или высшие сорта? Переспросил Пейл. Он это спрашивал, потому как до этого времени Вит вообще не утруждал себя подобными вопросами и покупал все самое дешевое, что только подворачивалось ему под руку. В то же время, подстрели ты хоть 10 оленей, если их освежевать неправильно, получившееся мясо никогда не достигнет высшего сорта. Это не считая всяческих других моментов. Так что сбор продуктов высшего сорта был довольно тяжелым занятием, на плоды которого всегда имелся спрос. Для достижения максимального эффекта навыка готовки требуется приготовить еду наилучшего качества. Эта миссия крайне важна, и нужно использовать все возможное, чтобы повысить нашу скудную мощь, объяснил свою просьбу Вит. Встретив Тарида, они обрели небольшую надежду на удачное завершение задания, но в то же время расслабляться было еще рано. Количество вампиров, которых можно спасти, ограничено, а силы, которыми мы на данный момент обладаем, по сравнению с единорогами и пегасами, крайне малы. Сурка осторожно спросила: «И что же тогда?» На что Вит, ничего не скрывая, ответил: «Из всех, кто здесь присутствует, большая часть умрет во время сражений. И чем дольше это будет продолжаться, тем меньше нас в итоге останется. Если вообще останется. Из-за огромной разницы в уровнях между ними и единорогами с пегасами каждая следующая битва будет приводить все к большим потерям. Безусловно, в первую очередь это коснется мечей, но и Рамуна и Ирин не могли похвастаться большой защитой. Вит предполагал, что у них будет всего несколько секунд для неожиданной и концентрированной атаки, после чего не останется ничего, кроме как побеждать каждого следующего противника с огромными потерями. Настолько были сильны пегасы и единороги, монстры, с которыми еще ни разу не доводилось сражаться даже отряду Пейла. Последними словами Вит создал еще большее напряжение. И даже если нам улыбнется удача, плодами победы смогут воспользоваться немногие. У нас будут огромные потери, и чтобы их хоть чуть-чуть сократить, сейчас предстоит провести максимально возможные приготовления. На отряд опустилась тишина. Но это была непростая тишина. После таких слов все по-новому посмотрели на предстоящую работу и приобрели доселе невиданную решимость. Пусть предстоящие сражения переживут немногие, но каждый для себя решил, что сделает все возможное, чтобы стоящие по бокам друзья погибли не раньше, чем он. Ну, а теперь, перед тем как расстаться и приступить к выполнению намеченного плана, предлагаю подкрепиться. На сегодня в меню. Вит выдержал паузу. Если бы они все время питались деликатесами, то они бы быстро всем надоели. Но сейчас, играя на нервах и ожиданиях, голод у всех заиграл с новой силой. Цветочный бибимбап. Вау. Правда. Вит тут же взялся за готовку. Первым делом он натворил рис, после чего, добавив к нему пригодные к пище лепестки цветов, грибы и зелень, все хорошенько перемешал. Сверху все это залил медом и перцовой пастой, придающими еде самый деликатесный из возможных вкус. Конечно, такое блюдо – не самое главное украшение ломящегося от яств стола, но все-таки, когда деликатесов нет, для людей оно превращалось в манну небесную. Вы приготовили цветочный бибимбап. Это невероятно простое блюдо, поэтому никаких эффектов нет. Однако после употребления одной порции, голод практически исчезает. Каждую тарелку Вид вдобавок украсил сверху лепестками цветов. Используя разные по цвету и форме лепестки, он изображал меч, щит или еще какое-нибудь оружие. Казалось бы, Такое простое действие, но оно еще больше повышало ценность законченного блюда. Ведь когда еда радует глаза, то и ешь ее с большим аппетитом. В этом и был весь вид, который отлично разбирался в простых продуктах. Уж по бибимбапу это было ясно как никогда. В далеком прошлом, когда немногие заработанные деньги было жалко тратить даже на хлеб, ему приходилось добывать что-то съестное в округе, чтобы разнообразить ежедневный рацион, состоящий из отварного риса и воды. В своих экспериментах он дошел и до того, что начал срывать лепестки цветов, которые потом и добавлял в блюдо. И вот теперь, спустя много лет, эти знания пригодились и в другом месте. Сейчас на окружающих полянах имелось невероятное множество самых разных цветов, так что возможности по использованию их в готовке были просто неисчерпаемы. Ням-ням, вкусно. Первый меч, инструкторы и ученики, умяв за один присест по 7 тарелок, отправились на охоту. Не сильно отставал от них и Пейл, завершивший обед и вместе со своим отрядом выдвинувшийся на поиски пропитания. Ведь уже не оставалось ничего, кроме как перейти к другим приготовлениям. В зале совещаний КМС Медиа шла очередная планерка. Начальник Кан Хансап вместе с режиссерами отсматривал передаваемое из игры видео. В данный момент картинка поступала с капсулы Синхимин, известной в отряде под именем Мейрон. А вот и Тадум. Ну, теперь-то они точно дошли. Начальник Кан довольно усмехнулся. С каждым следующим часом наблюдений за приключениями отряда в мире вампиров ему все больше и больше хотелось провалиться сквозь землю. Сколько бы он ни смотрел, сколько бы ни выискивал, но на получаемых кадрах не было ничего, что можно было бы пустить в эфир. И вот, дождавшись, наконец, чего-то нового, Кан не мог не выплеснуть свою мольбу. Ну, хоть теперь должно что-то начаться, ведь они могут получить задание. Конечно, так и будет, господин Кан. Служащие не могли не воспользоваться подвернувшейся возможностью подлизнуться к начальству, ведь телекомпания – тоже предприятие. А на экранах тем временем отряд добрался до входа в Тадум и получил задание уровня сложности А. Вот оно, должно быть опасное. Тут и там по залу совещаний раздавались возгласы, переполненные сожалениями или надеждой. Но все-таки вид не зря носит прозвище «Бог войны». Он уничтожил армию бессмертных, а уж тут-то. Начальник Кан был сильно обеспокоен случившимся, так что буквально впился глазами в монитор. Действие тем временем продолжалось. Вид в одиночестве прошел через ворота Тадума. Моментально Кан подскочил со своего места. «Дайте изображение от лица вида». «Есть. Уже занимаемся этим». Технари незамедлительно сменили изображение. Все приготовления, чтобы посылать в режиме реального времени картинку с капсул вида и Мейрон, были сделаны заранее. «Надеюсь, все будет в порядке». «Да, так и будет. Это же вид. Еще бы. Вот увидите, он благополучно вернется из Тадума». Вариант того, что вид погибнет во время разведки, никто не хотел даже рассматривать. Слишком велико тогда будет разочарование. Кан Хансап, затаив дыхание и не отрывая глаз, следил за действиями на экране. Стояла мертвая тишина. В какой-то момент в зале совещаний стали беззвучно открываться двери. Это по одному, по двое стали заходить люди и занимать свободные места. Забив все сидячие места, новоприбывшие стали вставать у стен, а в конце... просто садиться на пол. Это были сотрудники, которым никто ничего не говорил, но они все равно каким-то образом почувствовали, что вид проходит задание, и тут же направились сюда. Совсем не так давно, после истории с армией бессмертных, большая часть сотрудников телекомпании стала фанатами вида, и теперь секретарши, менеджеры, артисты и даже охранники не спешили уходить с работы. Все они собрались в зале совещаний. С их приходом тишина сменилась на еле слышимые перешептывания. Говорят, что они наконец-то добрались до Тадума. Да, вид сейчас в одиночку отправился внутрь. Волнение и трепет заполнили сердца всех присутствующих. Все они, конечно же, сопереживали виду. Просто колоссальных размеров город, состоящий из множества замков, в котором ему в одиночестве предстояло провести разведку и не погибнуть от лап монстров. И тут, вид, словно таракан, пополз по земле. Че это? Да вроде бы разведка. Кажись, он проводит разведку ползком. Такого никто не ожидал. Многие присутствующие потеряли дар речи, но, несмотря на это, были и те, кто еще пока не потерял надежды. Все видят лишь прекрасные образы так называемых героев. Но когда эти герои свершают достижения, считающиеся потом невероятным чудом, то в основе этого труда, как раз такие старания. Даже грациозные лебеди, сидящие на глади озера, хоть внешне и невозмутимы, на самом деле без остановки двигают лапками под водой. Примерно тем же самым занимается и вид. Люди старались сохранить как можно более положительный настрой, ведь пока что их ожидания насчет бога войны никуда не исчезли. Заходя в каждую крепость, вид проводил доскональную разведку Тадума. Несколько раз он чуть было не налетал на единорогов и пегасов, но всякий раз успевал молниеносно, ползком, ускользать от них в тень помещений. Так продолжалось час, второй, пятый. Время шло, а вид все повторял свои действия снова и снова, до такой степени, что людям стало надоедать. При этом время в королевской дороге отличалось от реального, и если бы зрители смотрели видео без четырехкратного ускорения, все бы уже давно уснули. Но как бы там ни было, после таких похождений героя отчаялись уже все. Никто из присутствующих не понимал, почему же он не сразится хоть с одним единорогом. А ведь Кану Хансапу и режиссерам пришлось не смыкать всю ночь глаз. Господин Кан, программу эфира снова отредактировать. После просмотра очередного пустого на события видео Кан Хансап серьезно задумался о таком предложении. И вправду, что нам делать? Вообще, мы же не пускали еще никакой рекламы, значит, имеем возможность убрать программу из сетки вещания. Что касалось отмены даже запланированных программ, то такое на телеканале случалось уже не раз и не два. Планы постоянно менялись, и все вечно переворачивалось с ног на голову. Однако тут один из режиссеров, отвечающих за выпуск новостей, подал голос. Начальник Кан, по правде. В новостях уже объявили о том, что только у нас покажут мир вампиров. Получалось, что назад пути уже не было. Не понял, вы что себе без моего разрешения позволяете? Кан Хансап моментально пришел в раздражение. Ну, вы же ведь сами сказали, что бы ни случилось, а трансляция вида, в самую первую очередь. Да и директор компании тоже настоятельно просил о том, чтобы эфир с видом обязательно вышел, пусть даже все остальные новые передачи будут отложены на день. Ну, а кто мог знать, что эта трансляция может быть отменена? Начальник Кан тоже вспомнил эти слова. Черт, мы чем-то можем заменить эфир. Нечем. Нечем. Почему у нас нету программ на подмену? Разве команды ВС не готовятся всегда на такой вот случай? А, мы ведь собрали их всех для этой передачи. Звуковая команда, видеогруппа, авторы, все находятся в готовности, чтобы сделать из этих приключений самый лучший продукт, который заткнет за пояс даже кино. Тогда какие варианты у нас есть? А что если пустить в эфир программу, которая уже раньше транслировалась? Пробормотал кто-то неуверенно.